И тут судьба, словно в насмешку, сводит Наташу с Чвановым. Впрочем, Кабанова не боится, хоть и получает от Андрея Владимировича регулярно деньги. Ей так долго хотелось иметь много-много тысяч, что даже став богатой, она не хочет отказаться от долларов, которые можно стребовать с Чванова. Но лично с доктором она не встречалась ни разу. Контакт происходит через абонентский ящик на почте. Раз в месяц Чванов кладет туда конверт, и Наташа забирает его. Жизнь теперь кажется ей замечательной. Михаил, правда, мигом сделал так, что львиная часть состояния перешла в его владение. Наташе принадлежит только 1/6 всего, да и то Каюров велел Кабановой оформить завещание, где он назван единственным наследником. Дегтярев остановился, отхлебнул противный остывший чай и спросил: «А почему ты заподозрила, что Артюхина не Артюхина?» Я пожала плечами. Как-то одно к одному сошлось. Домработница Каюровых, Марийка, рассказала мне, что Лена подкидыш. Кабанова сказала девочке, что ее нашли на вокзале под скамейкой. А директриса детского дома сообщила совсем другое. Артюхину подкинули на крыльцо. Потом Кабанова, получив приглашение на 50-летие, воскликнула по словам Марийки: «Не пойду, там одни воры сидят». И опять неправда. Этот интернат резко отличался от всех остальных. Там детей не обижали, и Лену Артюхину, естественно, тоже. Александр Михайлович кивнул: «Верно. А Кабанова-то об этом не знает и выдает стандартную реакцию человека при упоминании сиротского приюта». «Она, по-моему, была жутко противной, — не выдержала я, — просто отвратительной. Так обмануть родную мать, соврать пожилой женщине о своей смерти, да и братец ее тоже хорош. Мало того, что тоже согласился участвовать в мерзком обмане, так еще не дал Раисе Андреевне номер своего телефона. Побоялся, что начнет старуха трезвонить, приставать с просьбами. Омерзительные люди, а уж хитрые. Наташа, даже прикидываясь представительницей благотворительного фонда, сходила в детдом и на всякий случай стащила там фотографию Лены. Вот одного я не пойму, как она узнала, что в интернате есть такая выставка?» Дегтярев улыбнулся. «Ну, во-первых, не особо Кабанова и умна. Показала директрисе свое подлинное служебное удостоверение. А насчет фото... Михаил Каюров рассказывал, что в письме, содержащем приглашение на 50-летие детдома, оказалась еще и бумажка с просьбой принести новые фото для обновления экспозиции. Вот они и решили подстраховаться. Кстати, ты знаешь, что весь этот хитроумный план они придумали совершенно зря?» «Почему?» «Ну, зачем Каюров менял Артюхину с Кабановой?» «Ну, хотел получить деньги, причитающиеся Лене. Артюхина-то невменяема была, наркоманка со съехавшей крышей. Даже если бы Михаилу удалось хоть как-то обмануть сотрудников ингорколлегии, ну, накачал бы Ленку, бог знает какими лекарствами. Потом-то что? Она же не могла распоряжаться деньгами, понятное дело. Михаил хотел перевести капитал на свое имя, только знаешь, сколько бумаг для этого требовалось с подписью Артюхиной? Сумасшедшим-то наркоманам деньги по завещанию не положены». «Сумасшедшим наркоманам деньги по завещанию не положены», — фыркнул приятель. «Вот-вот. Налицо полная юридическая безграмотность. И Михаил также решил. Нет бы сходить в консультацию да поговорить с адвокатом. Глядишь, и не понадобилось бы сыр-бор городить. Но наши люди не имеют привычки консультироваться со специалистами, разбирающимися во всяких законах. Михаил мог получить деньги законно?» «Ну, естественно, — пожал плечами полковник. следовало официально заявить: Артюхина недееспособна. В таком случае суд назначает опекуна, как правило, из числа ближайших родственников. В нашем варианте это Михаил. Ему и вручили бы право распоряжаться денежками. Кстати, завещать капитал можно кому угодно, хоть черепахе, и никто не имеет права лишить черепаху звонкой монеты. Просто ей назначают опекуна. Ну что, дошло наконец? Я кивнула. Но Михаил, спокойно продолжал Дегтярев, только услышал про деньги, мигом перепугался. А ну как богатство отнимут. И взялся за постановку спектакля.